Принцип номер один. Предполагайте худшее. Why is our first principle so negative? Почему наш первый принцип настолько негативный? Well, it's pretty simple. Все очень просто. If you assume that your service is bad, если вы будете предполагать, что ваше обслуживание плохо, and you really want to make it better, и стремиться его усовершенствовать, that can't hurt. Хуже не будет. The truth is, we all think we're better than we are. Правда в том, что мы все считаем, что мы лучше, чем мы есть на самом деле. For example, например, most employees and managers think they're doing a good job. Большинство сотрудников и менеджеров считают, что они отлично справляются с работой. Most parents think their children have an above average intelligence. Большинство родителей уверены, что их дети умнее, чем они есть на самом деле. And most men actually think they're good looking. И большинство мужчин считают себя симпатичными. So probably you think your service is better than it is. Поэтому, возможно, вы считаете, что ваше обслуживание лучше, чем оно на самом деле. When companies are growing, когда компании растут, that's when they start to make mistakes. Они начинают ошибаться. About how they're taking care of their customers. Они начинают заблуждаться по поводу того, как заботятся о своих клиентах. They think back to the good old days. Они вспоминают старые добрые времена. When things were easy. Когда все было просто. And smaller. Когда компания была меньше. And there was a more personal focus with their customer. Когда с компаниями работали один на один. And when they're growing, they think that things are still that way, but they really aren't. И компании, вырастая, продолжают думать, что все осталось так же, но это не так. And when companies become successful, когда компании достигают успеха, they have a similar problem. У них появляется подобная проблема. They think they're successful, so they must be serving their customers well. Они считают, что они успешны, и из-за одного этого должны обслуживать своих клиентов лучше, чем остальные. And that's when an organization is most likely to neglect their customers. Именно здесь компании в основном и забывают о своих клиентах. So my thinking is this. Поэтому я вижу это вот как. If we assume the worst, если мы будем предполагать худшее, and really want to change it, и действительно стремиться его усовершенствовать, we're going to be more realistic about what's really going on. Мы будем гораздо реальнее представлять, что происходит сейчас. Which means we're going to create better solutions. Это значит, что мы будем принимать более взвешенные решения. And really take care of our customers. И действительно обслуживать наших клиентов. No set of principles. And no tactics will ever work unless you're real about your situation. Ни одни принципы и ни одни технологии не сработают, если вы реально не оцените свою ситуацию. So get out of denial. Поэтому перестаньте отрицать все, что происходит. Get real. Подумайте реально. And assume the worst. И предполагайте худшее.